Появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр, изображение на котором также меняется, и появляются титры. На уличном щите написано «Сураш Шарма», на другом – «Ишан Ганди». Надпись над входом в магазин – «Эшан и Намдар». Надпись на билборде – консультирующие продюсеры Али Либигут, Фаниса Удофия. Надпись на фургоне – Моше Кэшер, Наэль Вальдивия. Над входом в магазин продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном штендере продюсер Джеймс Томпсон III. На магазине продюсер Марго Майерс. Надписи на рекламных щитах исполнительные продюсеры Кумейл Нанджиани, Эмили Гордон. Исполнительный продюсер Сиан Хадер. На вывеске кондитерской написано исполнительный продюсер Алан Янг. На дорожном знаке исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектор. Над покрытой граффити витриной написано исполнительный продюсер Ли Айзенберг. На дорожном знаке название сериала «Маленькая Америка». На вывеске автор сценария Раджив Джозеф. На афише кинотеатра написано название серии «Управляющий». Надпись над гаражом. Основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает, и на темном фоне остается белая надпись на английском и хинди. Грузовик проезжает мимо отеля с вывеской «Economy Value Inn». В окне под неоновой надписью «Номера есть». Проплывает бегущая строка «Здравствуй, 2003-й». На улице мальчик толкает тележку. Турбопуск! В прачечной женщина гладит белье и смотрит телевизор. Мимо проносится мальчик. Хавир, не катайся! Позже мужчина убирает листья из водосточного желоба, а Кабир держит бак. Они качают головой в такт музыке. Ну что, к броску готов? Он бросает листья, а Кабир ловит. Оу, да! Я бросаю? Да! Я готовлю свой грузовик! Появляется имя Кабир. Он стоит за стойкой. Добро пожаловать в Economy Value Inn в Грин-Ривере. Меня зовут Кабир. Чем могу вам помочь? Так ты консьерж? Потрясающе. Я не консьерж, сэр. Я на ресепшене. Понял. Тогда, сэр, не подскажете нам, где тут в округе находится лучший ресторан? А вы любите курочку? Я люблю KFC. Это сокращение от Kentucky Fried Chicken. Но знаете, он прямо в Грин-Ривере. Извините. Кабир, иди к папе, делай уроки. Ой, да, полковника можете не звать. Там его нет. Появляется Кабир, субтитр. Иди внутрь. Какой он у вас развитой? Чем могу помочь? Кабир уходит в кабинет. Здесь можно поесть. Неподалеку есть. Пап, а как туда пройти? Что значит развитой? Посмотри в словаре. А где у нас словарь? Спасибо. Вон там. Он указывает на полку. Я купил его, когда приехал в Америку. Если я не знал слова, я смотрел в словаре, запоминал его и выделял маркером. Да, немного слов ты выучил. Ищи свое слово. О ребенке, развивший какую-либо способность раньше своих сверстников. Он читает. О, я видел в раздевалке мальчика. Похоже, он развитой. На. Папа дает Кабиру маркер. Развитой. Не то слово. Отец улыбается и продолжает работать. Позже Кабир с родителями играет в крикет. Готова, Сима? Смотри, будь внимательна. Поехали, вперед! Отец бросает мяч Симе. Она отбивает его и бежит. Зачем так сильно бьешь? Сима и Кабир бегут к расставленным пластиковым корзинам, а папа возвращается с мячом. Как ты это сделал? Как сделал? Отец целует его в макушку. Сима улыбается. Затем отец подает мяч Кабиру. Он ударяет по мячу. Добрый день. Готовы сделать заказ? Будьте добры, 3 комбо обеда с бургером. И еще 3 пепси. Кола перед школой? Круть! Дома Кабир читает словарь, а его родители смотрят телевизор. Пусть лучше уйдет от Сандипа к Рахиту. Нет, не лучше. Она сумасшедшая. Ма, ты знаешь альбумин? Что это такое? Это яичный белок. Я так его и называю. Папа сказал, что купит мне транс-М, если я выучу весь словарь. Машину, правда? Мы все посчитали. Сколько там слов? О, там 460 тысяч слов. Всего 460 тысяч? До моих 16! Бум! Транс-М! Эй-эй-эй-эй. Эй-эй-эй-эй. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. лекарзам. Позже Кабир несет стопку полотенец. Кабир, раз, два, три. Кабир и Сима заправляют постель в номере отеля. Не забудь заправить углы. Вот так. Молодец. Закоулок. На уроке. ZAKOULOK. Закоулок. Кабир играет в баскетбол. MAKROCEFAL. Макроцефал. Извини. Подходит женщина. Привет. Я ищу Криша Джа. У стойки отеля. Пап, тебя тут спрашивают. Здравствуйте, я мисс Дюбек. Ага, мисс Дюбек, я Кришан Джа. Спасибо, что пришли. Проходите. Конечно. Вы будете чай или кофе? Нет, спасибо. Кабир, иди поработай здесь. И учи слова сюда. Кришан и мисс Дюбек уходят в кабинет. Кабир слушает у двери. Позже у стойки он читает слова на букву «Д». Его маркер замирает над словом «депортировать». Он закрывает словарь и откладывает его. В квартире при отеле Кришан, Кабир и Сима молятся перед индуистским алтарем, состоящим из изображений богов в рамках. Такси приехало. Не забывай завтракать каждое утро. Виджай. Пока. Кришан обнимает мужчину в фойе. Это мой друг, я о нем рассказывал. А это Кабир. Он позаботится о тебе и о мотеле, пока мы в отъезде. У тебя еще есть вопросы? Тикаяр. Спасибо. Да, все равно я сейчас без работы. Все выиграем. Аджа, иди, проводи родителей. Сима благодарно улыбается Виджаю. Она, Кришан и Кабир выходят. Виджай машет рукой женщине в фойе. Привет. Снаружи. Мы скоро уже вернемся. Только с бумагами разберемся. Я оставил Виджаю денег на тебя. Ну все. Он гладит Кабира по щеке. Будем звонить каждый день. Она кивает. Серьезно. По скайпу. Бесплатно звонить. Бесплатно. Сима обнимает его, затем отпускает. Мам, не плачь. Скоро увидимся. Она целует его в лоб. Обещаю поливать твои цветы. Ну все. Сима неохотно садится в такси вместе с Кришаном. Кабир машет им, затем бежит за машиной. До скорого! Он останавливается в конце парковки и машет вслед такси, выезжающему на дорогу. Он опускает руку. Когда он возвращается к дверям отеля, Виджай выходит наружу, щурясь на солнце. Зажигалка есть? Мне 12. Давай без подробностей. Не мотель, а дыра. А вот и нет. Мы на третьем месте среди мотелей среднего класса в городе. Вам, как управляющему, надо это знать. Не стану я управлять. Моя задача, чтобы ты не помер. А кто тогда станет? Кто? Ты и малой. Виджай входит внутрь. У Кабира растерянный вид. Позже в фойе Кабир поправляет цветы в зале и подушку на диване. Пасмурный день он бежит по парковке с почтой в руках. Его плащ развивается за спиной. Он показывает им стеклянную банку. Ух ты, что это? Это самодельная лаба-лампа. Приветствую в экономе Value In. Чем могу быть полезен? Он у машины почтальона в плаще и маске. Знаете, кто я? Бэтмен. А вы кем будете на Хэллоуин? Я водителем. Он отдает ему почту. Позже. Сантехник приходил? Назначил на завтра. На другой день Кабир моет окно резиновой щеткой. Позже за ужином он берет словарь. Зачем ты вечно туда смотришь? Если я его выучу, папа купит Трансэм. Лучше бы попросил Порше. Трансэм – полный отстой. Что с тобой, сынок? Вас нет 4 месяца. Что случилось? Мы с мамой каждый день пишем письма в инстанции. Каждый день. Стоя у почтовой машины, Кабир перебирает письма. Чего ждешь теперь? Ответа от нацбезопасности. Они курируют иммиграцию. Писал им 14 раз. Почтальон подзывает его к себе жестом. Я сам госслужащий, поэтому точно знаю, писать в инстанции – пустая трата времени. Он говорит с родителями по видеосвязи. Проблема в бюрократии. Пап, ты сам виноват. Ты не сделал все заблаговременно. То есть заранее. Это дело не быстрое. Дома все в порядке? Да. В школе. Есть вести от родителей? Это дело не быстрое. Я молюсь за них каждое воскресенье. Спасибо. Он идет с учительницей. Каждый год ты выигрываешь конкурс орфографии. Ты не думал поехать на конкурс штата в Солт-Лейк? У тебя все шансы. А потом национальный этап. Подумай об этом. Ты бывал в Вашингтоне? Он качает головой. Финалистов встречает первая леди. Интересно же. Мисс Рен. Я управляю мотелем родителей на шоссе. Мы третьи по городу в рейтинге TripAdvisor. Хотелось бы там и остаться. На конкурсы времени нет. Она кивает. Я просто спросила. Он дома, пишет что-то. Говорил же, правительству плевать на тебя. Неправда. Не плевать. Если считают тебя опасным, с каждым письмом твое имя попадает в списки. А что мне еще делать? Иди сразу на самый верх. Президенту Бушу. Виджай отбирает письмо. Может, он поможет. На вид нормальный свойский мужик. Кабир вырывает у него письмо, но улыбается. На соревновании по орфографии. Логорея. Л-О-Г-О-Р-Р-Е-Я. Логорея. Трое судей смотрят на уходящего участника. Кабир. Чтобы выиграть этап и пройти на национальный конкурс орфографии в Вашингтоне, скажи по буквам «заблаговременно». Кабир улыбается. Но вы должны отвезти меня. Мне нужен сопровождающий. Нифига я не должен. В Вашингтон не повезу. Ну хотя бы учительнице соврите, скажите, что повезете. Я сам туда доберусь. Вообще-то это преступление. Разве что ты меня заинтересуешь? У меня нет денег. Ты вроде выиграл сертификат в ресторан. Сволочь. А ну повтори. Сволочь. Да, миссис Рен, как раз въезжаем в город. Кабир, видишь монумент Вашингтону? Вы славно повеселитесь. Это точно, миссис Рен? Если... Нет. Когда Кабир встретит Лору Буш, пусть передаст привет. Да, обязательно. До скорого! Виджай сидит в кабинете при фойе. В Вашингтоне Кабир выходит из лифта. Это, наверное, лучший отель в Вашингтоне. Вообще-то нет. Ух ты! Классные оросители. В каком году их поставили? Кто знает. Кабир с коридорным входит в номер отеля. Класс! Раковина от Колер. Впечатляет. Кабир выходит из ванной и замечает кофемашину. Дайте знать, если вам и родителям что-то понадобится. Ага. Сейф в каждом номере. Он осматривает сейф и встает. Вот это у вас удобство. Спасибо. У меня дома свой мотель. Ясно. Кабир дает ему чаевые. Спасибо за услугу. Коридорный уходит. Удачи. Кабир с улыбкой садится на кровать. Позже он сидит один в зале. На его шее табличка с номером. Он с тоской смотрит на беседующих конкурентов. Уважаемые родители, занимайте свои места. Мы начинаем соревнования по орфографии 2007 года. Все садятся вокруг него. Позже. Кабир Джа. Грин Ривер, штат Юта. Ваше слово – субституция. Процесс замены или замещения одного другим. В своих воспоминаниях Кабир с родителями. Он примеряет маску. Субституция. S-U-P-S-T-I-T-U-C-I-Я. Субституция. Верно. Равендук. Грубая ткань из пеньки. Равендук. Сейчас Кабир думает, стоя на сцене. R-A-V-E-N-D-U-C. Н. В воспоминаниях он молится с родителями. Д. У. К. Равендук. Они стоят со свечами перед алтарем. Ваше слово – субординатура. Начальная специализация студентов-медиков. Употребите в предложении, пожалуйста. Хорошо. Много лет назад он поступил в субординатуру. В настоящем он грызет ноготь. Субординатура. С, У, Б, О. Он пишет пальцем на ладони. Р, Д, И. Он опускает руки. Н, А. Т, У, Р, А. Субординатура. Верно. Он прыгает от радости. На этом раунд завершен. Поздравляем наших финалистов. Часть зрителей аплодирует стоя. Кабир широко улыбается со своего места. В Белом доме он идет по залу с другими финалистами, все одеты в одинаковые футболки и брюки. Их встречает женщина. Здравствуйте. Добро пожаловать в Белый дом. Поздравляю вас, ребята. Я видела некоторые выступления. Я сама бы не произнесла эти слова по буквам. Вы все большие молодцы. Давайте по кругу. Говорите, как вас зовут и откуда вы. Начнем с тебя. Первая леди указывает. Не бойся, зайка. Как тебя зовут? Кабир. Кабир Джа. Здравствуй, Кабир. Откуда ты? Он встает с пола, быстро разворачивает письмо, его фотографируют. Он читает письмо. Уважаемая первая леди Лора Буш, быть здесь большая честь, но я вынужден попросить о помощи. Моих родителей отослали в Индию, пока они стояли здесь в очереди на убежище. Их нет больше года. Я очень скучаю. Поверьте, они хорошие люди. Я знаю, вы тоже хорошая. Прошу, помогите их вернуть. С уважением, Кабир Джа. Она подходит к нему. Зайка, мне жаль, что так сложилось. Вы поможете? Понимаешь, это все, это очень сложно. И иногда происходит не быстро. Вот все так говорят. Напиши в мою администрацию. Кабир морщится. Он зажмуривается и садится на пол. Мне очень жаль, Кабир. Она возвращается на свой стол. Ладно, кто дальше? Давай. Как тебя зовут? Грейс Колмер из Омахи, штат Небраска. В ванной Кабир вытирает слезы, сидя на унитазе. Он встает и умывается, наклонившись к крану. Кабир Джа, а не слишком ли ты молод, чтобы управлять мотелем? Ты хоть понимаешь, что делаешь? Он выпрямляется, теперь он взрослый. Да, прочищаю засор. Не мотель, а дыра. Ну, а вы над раковиной не расчесывайтесь. Хорошего дня. Он выходит. В фойе. Босой Кабир слушает музыку в наушниках, сидя за стойкой, а пожилой работник пылесосит. Шелтон! Шелтон! А? Просто хотел напомнить, не возить против ворса. А, да-да, я понял. Я понял. Я на слух лучше запоминаю. Отлично. Ага. Я в тебя верю. Однажды ты здесь станешь заместителем. Да? Ха-ха-ха! Вот класс! Шелтон пылесосит дальше, а Кабир снова вставляет наушник в ухо. Позже в его комнате. Да ладно, ты можешь лучше. Да я пытаюсь, не выходит. Да ладно, это какой пятый раз? Слышь, что стало с твоим странным дядькой? Он мне не дядя. Он... Солт-Лейк-Сити, повар в крутом ресторане. Кабир, родители Стефани рано вернулись из отпуска. Народ спрашивает, можно потусить здесь? Да, да, не вопрос. Только никого левых, лады? Зеленый свет. Я тут пытаюсь дела вести. Пару девчонок и все. В квартире Кабира вечеринка. Мужчина разливает напитки, рядом танцуют девушки. Кабир подходит к длинноволосому парню, закуривающему косяк. Чувак, стой! Покури-ка на улице, а? Просто здесь у нас не курят. Постояльцам мне нравится воня, я брызню освежителем. Позже девушка делает самокрутки. Рядом вертится диско-шар. Она предлагает одну Кабиру, он качает головой. Он мрачно идет по залу, потягивая пиво. Он грузно садится, делает глоток и допивает пиво. Блондинка с красным стаканом смеется и обнимает его одной рукой. Позже брюнетка выдыхает дым ему в лицо. Он продолжает пить, сидя в одиночестве. Он отставляет пиво и медленно встает с вытянутыми руками. Он трясет руками и плечами, пробивая среди танцующих середину комнаты. Он начинает весело танцевать, втягивая дым из косяка. Он хлопает руками над головой, трясет плечами и снова закуривает. Он улыбается. Его глаза закрыты, а руки подняты вверх. Он танцует. Люди вокруг него улыбаются и смеются. Он кружится в танце. На следующее утро в люксе Кабира много мусора и пустых бутылок. Он спит на полу. Горничная открывает дверь и заходит. Мистер Джа, простите. Хотела спросить, мне здесь убрать? Нет, я уберусь. Я помогу. Ничего, я тут сам. Ладно. Хорошего дня. Она уходит. Кабир осматривает беспорядок, затем роняет голову на пол. Позже. На стене висит фото маленького Кабира с родителями. Кабир моет посуду. По телевизору передают баскетбол. Кабир усаживается за обеденный стол. Он кладет ноги на стул и сбрасывает обувь. Затем тянется за бутылкой пива и пьет. Он смотрит на экран. Он смотрит в бок, затем вверх. Он трогает стену ладонью, смотрит на нее и стряхивает с пальцев воду. Его рука застывает над старым словарем, лежавшим на столе и теперь промокшим. Он берет его в руку. Он стряхивает с него воду, открывает, осторожно переворачивает старые изрисованные маркером страницы. Он читает его с торжественным лицом, осторожно переворачивая выпадающие страницы. Его лицо становится грустным. Ночью в окне отеля горит неоновая надпись «Номера есть». Кабир у себя в постели. Он включает лампу на тумбочке и снимает трубку. Алло. Пока Кабир слушает, он поднимает голову, затем садится. Он сбрасывает одеяло и устраивается на краю кровати. Он держит трубку у уха. К стене над изголовьем приколот американский флаг. Он убирает трубку от уха и смотрит на нее. Он вешает трубку, затем удивленно таращится перед собой, держась за край кровати. В стеклянном потолке аэропорта отражается Кабир, входящий в зал. Вокруг него пассажиры. Он одет в пальто и держит руки в карманах. Пассажиры проходят мимо него к эскалаторам. Он смотрит на проходящую мимо пару из Индии. Но они проходят мимо. Он оборачивается к эскалатору и видит своего папу, катящего чемодан. Тот подходит к Кабиру, гладит его по щеке и плечу. Кришан обнимает его. Кабир обнимает своего папу. Сима улыбается ему из-за спины Кришана. Он отпускает Кабира. Сынок. Сима заключает Кабира в объятия. Он не улыбается, зарывается в ее плечо. Сима отпускает его. Кабир притягивает обоих родителей к себе, и они крепко обнимаются. Он закрывает глаза, родители отпускают его. Кто этот мужчина? Позже в KFC. Приятного аппетита. Здравствуйте. Следующий. Вторая касса свободна. Будьте добры, 3 комбо обеда с бургером и 3 пепси. Папа больше не пьет пепси. Он будет воду. Это диабет. Угу. У тебя диабет? Да. 2 пепси. Я, пожалуй, тоже обойдусь без пепси. Я пойду за столик. Кабир смотрит ей вслед, затем поворачивается к кассиру. 1 пепси. Вечером к отелю подъезжает машина. Кабир входит в фойе, маня за собой родителей. Он кланяется с улыбкой, когда входят Сима и Кришан. Кабир показывает на плакат «Добро пожаловать». Это я сделал. Очень приятно. Приездом. Я Шелтон. Очень приятно. Взаимно. Кришан пожимает ему руку. А где Маргарет? Она здесь 100 лет не работает. Она смотрит на Шелтона. Здравствуйте. Здравствуйте. Она оглядывается. Компьютеры. Да, бизнес-центр для гостей. Ты молодец. Здорово. Кришан гордо кивает. Гарагана. Мы дома. Кришан нажимает на звонок, потом улыбается Сими. Они кладут руки друг другу на плечи, поворачиваются к сыну. Ночью Кабир лежит в постели с открытыми глазами. Он вскакивает с кровати и выбегает из комнаты. Он бежит по коридору к другой комнате и стоит перед дверью. Он открывает дверь и входит. Постель его родителей заправлена. В ней не спали. На его глазах наворачиваются слезы. Он проводит рукой по волосам. Он смотрит на закрытую дверь в соседнюю комнату. Он открывает ее и видит родителей. Они смотрят телевизор на диване. Вы чего не спите еще? Они жестом зовут его к себе. Мы не смогли заснуть. Переволновались. Присядь. Сюда. Они хлопают по дивану между собой. Кабир равнодушно подходит и садится по-турецки на пол перед ними, лицом к телевизору. Родители переглядываются и смотрят на него. Сынок, ну как ты? Она гладит его по волосам. Он слегка поворачивается к ней. Хорошо живешь. Он смотрит в сторону. Сойдет. А вы как? Теперь лучше. Она и Кришан улыбаются друг другу. Сима кивает. Кабир грустно смотрит вперед. Кабир переводит взгляд на экран. Сима трогает его за плечо. На его глаза наворачиваются слезы. Родители улыбаются, глядя на экран. Экран темнеет. Появляется фото подростка на сцене перед микрофоном. Он пишет пальцем по руке. Появляются слова. Кабир по сей день управляет мотелем с родителями. Появляется фотография взрослого Кабира за стойкой отеля. Он обнимает родителей. Появляются финальные титры. Идея Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. Автор сценария и режиссер Раджив Джозеф. Режиссер Дипа Мехта. Продолжение титров. Сопродюсер Дэвид Клаванс. В ролях. Приянка Боус, Рави Капур, Санкриш Бала, Бекки Энн Бейкер. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год. Этот фильм защищен законами США и других стран. Несанкционированное копирование, распространение или демонстрация могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Страна первой публикации – Соединенные Штаты Америки. Universal Television – автор этого фильма в соответствии с Бернской конвенцией и соответствующими государственными законами. Alan Young Pictures, Quantity Entertainment, Epic Avox Media Company. Universal Television – отделение NBC Universal.